Чего? Кое-что необычное попалось Минору на глаза. А именно, белое такси, с которым они только что разминулись. Водитель внутри дымил напропалую, и это в наши-то дни. Но его внимание привлекло не это, а то, что пассажир на заднем сиденье приложил к лицу что-то странное. «Извини, не могла бы ты развернуться?» В динамиках тут же прозвучал взволнованный возглас Юмика. «Нашёл?» «Пока нет, но кажется, что-то заметил». «Что ты видел?» Засыпая его вопросами, Юмика включила поворотники и, дождавшись разрыва в противоположном потоке, моментально развернула мотоцикл. Искомое такси двигалось в дюжине машин впереди. «Можешь догнать то белое такси?» «Спрашиваешь?» С этими словами Юмика переключилась на левую линию. Тронувшись с места, она протиснулась между рядом движущихся авто и теми, что стояли на парковке, и прибавила скорости. Такси быстро приближалось. Поравнявшись с ним, они присмотрелись через стекло к пассажиру на заднем сидении. Тот всё так же прижимал что-то к лицу. Это был баллончик сжатого воздуха для альпинистов. Иными словами, кислород. Не смея дышать, Минору уставился на лицо пассажира. А затем вздохнул с облегчением. Он тихо сказал в динамик. «Прости, перепутал». Мужчина в костюме оказался пожилым человеком, никак не моложе 60, с гладко причесанными волосами, проседью и глубокими морщинами на дряблой коже. Он походил на умудренного годами учителя и уж точно не выглядел серийным убийцей. Наверное, у него больные легкие, и как раз поэтому ему приходится дышать сжатым воздухом. «Разворачиваемся обратно», — начал было Минору, но тут же передумал. «Слушай, я разверну ненадолго оболочку». «А? Зачем?» «Вряд ли я прав, но на всякий случай», — пояснил он, отпуская Юмика, и глубоко вдохнул. Затем задержал дыхание и надавил на черную как смоль сферу, спрятавшуюся в центре груди. «В чём про...» Голос Юмика погас. Исчезли и рокот мотоцикла, и гул автомобилей, и любой другой шум. Прозрачная синяя пелена накрыла глаза. Ноги и спина приподнялись над мотоциклом. 3 сантиметра защитной оболочки отсекли Минору от мира. Внешне, впрочем, почти ничего не изменилось. Мягкое сиденье мотоцикла скрыло то, что Минору приподнялся. Даже если бы пожилой мужчина всё это время наблюдал за мотоциклом, он бы ничего не заметил. И тем не менее, он развернул оболочку, а спустя всего полсекунды старик в такси подпрыгнул как ошпаренный и вперился в его глаза пронзительным взглядом, невзирая ни на окно, ни на визор шлема. Минору, в свою очередь, с удивлением наблюдал, как шок у старика на лице стремительно сменяется ярко-красной кровожадностью. Вдруг нос словно огнем обожгло. Обонятельные рецепторы буквально горели от едкого химического запаха. На мгновение Суга подумал, что это водителю взбрендило прыснуть слезоточивым газом, но очень скоро с дрожью осознал. Это запах черных охотников. Сигнал, оповещающий, что они задействовали способность. Однако он впервые ощутил его настолько сильно. Такого густого сигнала не было даже когда ускоряющаяся девка проткнула его ножом. Запах почему-то быстро исчез, но взгляд Суги будто притянуло влево. Он повернулся и увидел. Прямо за окном такси ехал черный мотоцикл. Водитель, девушка в кожаном костюме, смотрела перед собой. Но шлем пассажира позади повернулся точно к Суге. Из-за тонированного визора лица было не разглядеть, и всё же Суга не сомневался. Это он. Всего в метре от него был чёрный. Он использовал какую-то способность, чтобы выследить жертву. Суга поморщился и оскалился от бесконтрольной злобы, поднимавшейся снизу живота. Однако тут же понял свою ошибку. Чёрный на мотоцикле задействовал способность наверняка именно за тем, чтобы посмотреть на его реакцию. Его смутил баллончик с кислородом у лица Суги. И чтобы проверить, красный ли он, охотник сознательно выделил запах. Получается только, что он, ни много ни мало, ошибся 3 раза. Отреагировал на запах, повернулся к источнику и показал кровожадные намерения. Он был зол и вдобавок опозорен. От такой смеси эмоций его обуял невероятный гнев. «Убью! Любой ценой!» Суга перехватил баллончик, повернулся к мотоциклу и протянул правую руку вперед. Лицо мужчины, на вид лет 60, о чем-то напомнило Минору, но у него не было времени в этом разбираться. Старик выставил правую ладонь перед собой, согнув пальцы словно когти. Линия в центре ладони раскрылась, и из-под кожи показалась алая сфера, похожая на глазное яблоко живого существа. Глаз вспыхнул кроваво-красным. Подавив инстинктивное желание остаться под оболочкой, Минору отключил способность. Судя по тому, как недавно прервался их разговор, барьер пресекает и беспроводную связь коммуникатора. Так что из оболочки предупредить Юмика не получится. Не успев еще приземлиться на сиденье, Минору сипло крикнул. «Справа в такси Игнайтер! Нападает! А!» Из динамика раздался резкий вздох. А через мгновение Минору почувствовал порыв ветра. Слева направо задул поток воздуха. Сильным он не был, но дышать мешал. В панике он попытался вдохнуть глубже, но боль в груди не пропала. Кислород пропал. Это одна из граней силы Игнайтера. Атака разряжением. Скорее всего, кислород, которым должны были дышать Минору и Юмика, сосредоточился недалеко от мотоцикла. Легкие болели, как будто их выворачивало наизнанку. В глазах быстро темнело. «Скорее, баллончик!» – подумал было он, но запоздало вспомнил, что тот так и остался в багажнике позади него. «Надо включить оболочку обратно. Не знаю, как это получается, но под ней всегда есть кислород. Значит, и против разряжения Игнайтера должно помочь!» – решил Минору и попытался вдохнуть, пересиливая спазмы легких, но ничего не получилось. Он не смог втянуть воздух. Чтобы включить защитную оболочку, необходимо конкретное действие. Вдохнуть полной грудью и задержать дыхание. Но горло словно что-то перекрыло. И как ни пытался он вдохнуть, легкие отказывались повиноваться. «Что-то нехорошо получается», — мелькнуло в затуманенном разуме. Так отстраненно, как будто его все это не касается. Бум! Стукнула черная сфера под грудной клеткой. Собрался отделиться? Решил, что носитель мертв и улетаешь в небо? Как тот Сёртай, который бросил оболочку Байтера на парковке Сайтама Суперарены. И тогда... «Будем прыгать! Держись!» Громкий крик в динамиках коммуникатора встряхнул сознание Минору. Он собрал остатки сил и ухватился за Юмика. Болезненно ракочущий, должно быть из-за недостатка кислорода, движок взревел раненым зверем. Впечатляющая мощь передалась по цепи к заднему колесу, а через него опустилась на дорожное полотно. Одновременно с тем, повинуясь обратному вращающему моменту, или же противодействующей силе, возникающей от вращения заднего колеса, поднялось колесо переднее. Зародившуюся при этом сумму ускорений, направленную диагонально вверх, Юмика усилила способностью и... Бабах! С сокрушительным грохотом мотоцикл с двумя пассажирами на огромной скорости взмыл ввысь. Тускнеющий взгляд Минору застлала закатное марево.